Глава вторая. О том, что прошлое связано с настоящим. Во время ужина никаких серьезных бесед Марсель не начинал. Однако от того, как он на меня иногда поглядывал, становилось неуютно. И дело было совсем не в том, о чем так сильно переживал Йо-Йо, который остро следил, чтобы Марсель не перешагнул за черту приличий. Нет. Во взгляде графа я читала глубоко скрытое беспокойство, причем оно было связано со мной. Напряжение между нами росло, и я поняла, что не могу больше проглотить ни крошки. Я отложила приборы и спросила. «Марсель, в чем дело?» «Ты не поела», — нахмурился он, глядя на мою почти нетронутую тарелку. «И не смогу, пока ты так напряжен. Что случилось?» Марсель нахмурился еще больше. «Не думал, что меня так легко прочитать». «А это и нелегко», — погладил себя по полному пузику Йо-Йо, который только что съел целую плошку любимого им фарша. «Я ничего такого не чувствую, но Эйлин всегда была чувствительной девушкой, особенно к тем, кого впустила в ближний круг». «В ближний круг?» — посмотрел на меня Марсель, и глаза его блеснули. «Юной девушке такие ошибки простительны», — фыркнул Йо-Йо. «Но ничего, у нее еще есть время все осознать и отправить тебя в дальнее путешествие куда подальше. Но сейчас Эйлин говорит, что ты что-то от нее хочешь, так что озвучивай, пф». «Я ничего от нее не хочу», — хмуро возразил Марсель. Ее наглее окончательно всплеснул лапками. «Да ну!» — Марсель хмыкнул и устало потер лоб. «Это мы обсудим с Эйлин без твоего присутствия и участия. А сейчас нам нужно поговорить о другом». И внезапно спросил у меня. «Ты умеешь ставить на свой разум ментальные щиты, блокирующие эмоциональные всплески?» Я вздрогнула. В голове тут же заметалось множество мыслей о том, почему он об этом спросил. Главное из которых была: «Неужели догадался о нестабильном источнике?» Магия тут же взбурлила, грозя нехорошими последствиями. А ведь Лайза меня предупредила, что нужно поберечься. Марсель увидел мой испуг и тут же оказался рядом. Развернул стул вместе со мной к себе и взял мои ладони в свои, согревая вмиг похолодевшие пальцы. «Эйлин, все хорошо. Просто поставь щиты. Для этого нужно совсем мало сил. Магичить как-то иначе первые дни после такой встряски не стоит. Я просто не хочу, чтобы ты волновалась. Хорошо?» Он словно гипнотизировал меня своим взглядом, и я медленно кивнула. Потом прикрыла глаза, сосредоточилась и наложила на разум ментальные щиты. Они сейчас и в самом деле очень кстати. На меня снизошло спокойствие, граничащее с равнодушием. Именно поэтому я и не любила это состояние. Сейчас мне было плевать, даже если бы Марлена объявилась на пороге и заявила, что перебила всю Академию. Конечно, я утрирую. Такая встряска пробила бы какие угодно щиты, но... Молодец. Марсель отпустил мои руки и, взяв стул, сел напротив. «Я знаю, что у тебя проблемы с даром». Мои щиты дрогнули, но удержались. «Мне не составило труда соотнести детали и понять, что выброс, закрывший в зале портал, вовсе не был обдуманным поступком». Я невольно сглотнула, не торопясь открывать глаза. Почему-то так говорить сейчас с Марселем было проще, и спросила помертвевшим голосом. «Комиссия уже в курсе? Когда за мной приедут?» «Эйлин!» Внезапно рявкнул Марсель и встряхнул меня за плечи. Я испуганно распахнула глаза. «Никогда! Слышишь? Никогда я тебя им не отдам!» И прижал меня к себе. Его глаза обжигали зеленым огнем, руки казались горячими даже через платье, а напряженная грудь была будто стальной. И несмотря на доводы разума, который сейчас холодно подкидывал мысли о том, что это может быть ложью или манипуляцией, я верила Марселю. «Даже если меня ждет монастырь, отправит меня туда не он». Я расслабилась и положила голову ему на грудь, ощущая, как теплеет в районе сердца. «Я не отдам тебя этим стервятникам!» Уже гораздо тише и спокойнее повторил Марсель и обнял совсем иначе, нежно и бережно. «Но ты ведь понимаешь, что с твоим источником нужно что-то делать!» «Понимаю!» Я отстранилась и заглянула ему в глаза. «Ты знаешь, как его стабилизировать?» «Нет, пока не знаю, но обязательно выясню. Не может быть, чтобы не было способа!» «К тому же ты как-то дожила до своих лет и никого не убила». Он улыбнулся, но у меня сбилось дыхание, и я сильнее вцепилась в лацкан на его кителе. «Или убила». Улыбка сползла с губ Марселя, и он нахмурился, изучая мое лицо, на котором наверняка не осталось ни кровинки. Несмотря ни на какие щиты, старая рана всколыхнула во мне столько эмоций, что я всхлипнула. «Эйлин». Марсель требовательно смотрел мне в глаза. И я впервые призналась кому-то в самом ужасном страхе, который носила в себе всю свою жизнь и которым не делилась даже с дядей. Не делилась, потому что знала, он скажет и сделает все, чтобы этот страх развеять, какова бы ни была правда. Я боюсь, что наш дом был разрушен, и мои родители умерли не из-за своих изысканий системы защиты, а из-за моего выброса». И слезы сами собой потекли из глаз. Но я даже не всхлипывала и не пыталась их вытереть, только смотрела в зеленые глаза Марселя. Не знаю, как мне удалось держаться и не ухватиться за грудь в попытке унять бушевавшую там боль. Я столько лет ее прятала и пряталась от нее сама, что сейчас не спасали никакие заклинания успокоения. «Что значит, ты боишься? Ты этого не знаешь?» — сощурился он. «Не знаю», — выдохнула я. «В прошлый раз я тебе не лгала, когда говорила, что ничего не помню о тех событиях». «Тогда почему сейчас ты...» Ответ был очевиден, и именно он не давал мне покоя. Я сорвалась и выкрикнула ему в лицо. «Потому что ничего не помню!» Я попыталась вырваться из объятий Марселя, но он не пустил. Несколько мгновений я боролась с ним, желая высвободиться и убежать подальше, чтобы не чувствовать, не смотреть в его глаза и вообще мечтая не существовать в этой вселенной. Но он держал крепко. И я обмякла и разрыдалась. Собственные застарелые страхи, ужасы из-за событий последних дней выходили из меня потоками слез. Источник бурлил, наполняя магические каналы энергии и грозил очередным выбросом. На плече внезапно появился Йо-Йо и прижался к моему лицу, всем своим тельцем впитывая излишки моей магии, снимая напряжение и боль от избытка силы в каналах. «Не думал, что когда-нибудь это скажу?» — произнес Йош. «Но неси ее в спальню!» Марсель на мгновение замер, а потом подхватил меня на руки, и мы оказались сидящими на моей кровати. И мне было все равно, что и кто обо мне подумает, если узнает. Я ощутила нежное поглаживание по волосам и спине и, обхватив Марселя за шею, разрыдалась еще горше. «Тут точно все защищено?» — спросил Марсель у Йо-Йо. «Точно! Эта комната выдержит любой выброс, но тебе лучше уйти. Мне-то ничего не будет, а вот тебе не поздоровится». «Как много ты можешь впитать ее силы?» Не торопясь оставлять меня одну, спросил Марсель. «Много, но точный объем, конечно, не знаю». И ворчливо добавил. «Вали уже отсюда!» «Повежливее, Йо-Йо, я ведь могу и рассердиться!» С угрозой ответил граф. «Нет, ты правда сейчас собирался выяснять, чьи бубенчики круче?» Возмутился Йо-Йо. «А что, есть сомнения?» «Ай, ну давай, как юные шкалеры, что ли, мериться, начнем!» Фыркнул Йош. Их перепалка отвлекла меня от тяжелых переживаний и рыданий. Ситуация показалась настолько абсурдной, что я поинтересовалась. «Чем вы собрались мериться?» Посмотрела на Йо-Йо, который сидел рядом на кровати, готовый в любой момент снова оказаться у меня на плече и забрать излишки магии. Перевела взгляд на Марселя. Тот достал из кармана платок и протянул мне. Я смутилась, представив, как сейчас выгляжу, и вытерла глаза и нос. Посмотрела на мокрое пятно на кителе графа и попыталась вытереть и его. Поняла, что это пустое, и снова всхлипнула. Марсель быстро сплел заклинание, и от пятна не осталось и следа. «Ну, чем ты собрался со мной мериться?» Тем временем спросил Йо-Йо, изо всех сил нарываясь на неприятности. «Иголками!» — с иронией ответил Марсель. «Так у тебя их нет!» — ехидно произнес Йош и развел лапки. «У тебя тоже!» — парировал граф. Йо-Йо засопел и гордо отвернулся. «Иголки отрастут!» «Вот тогда и поговорим!» И Марсель посмотрел на меня. «Эйлин, ты как?» Удалось обуздать выброс. Я удивленно застыла и прислушалась к себе. Щитов не было, и их смело. Но, несмотря на это, источник был почти спокоен. Йо-Йо сильно помог, вобрав в себя очень много энергии. У него даже иголки проклюнулись и росли буквально на глазах. Но я обрадую его этим позже. А то мало ли чем они с Марселем после этого еще мериться решат. «Похоже, выброса не будет», — слабо улыбнулась я. Эти двое смогли переключить мои эмоции и сбить нараставшую волну. «Я же говорил, что ты совсем справляешься», — улыбнулся мне Марсель, а я только покачала головой. «Нет, Эйлин, ты справляешься, и я уверен, что у нас есть время найти способ стабилизировать твой источник». Я смотрела на Марселя и поражалась его уверенности. Он ведь не знал, что способ и в самом деле есть, но все равно говорил так, будто это решенный вопрос. А ведь таких, как я, уже многие столетия отдают комиссии, и, как говорил дядя, никто после этого домой не возвращался. Так может, стоит рассказать Марселю о пустоши и о том, что где-то в ней я могу найти спасение? «Марсель», — робко начала я, — «а что, если разгадка кроется в пустоши? Что, если нужно отправиться туда и...» «Что?» Его брови удивленно взметнулись вверх, а потом он резко помрачнел и даже снова схватил меня за плечи. «Нет, Эллин, я не знаю более опасного места, чем пустошь. Искать там нечто, что поможет стабилизировать источник — безумие, даже не думай об этом. Мы обязательно найдем выход, но точно не там. Пустошь не для тебя. Там слишком опасно». «Но...» «Нет, откуда только у тебя такие мысли взялись?» «Ну, раз в обычном мире столько лет не могут совладать с этой напастью, то, может...» «Нет», — категорично повторил Марсель, и в его глазах мелькнул металл. А я порадовалась, что не заикнулась о Лайзе. Вспомнила, наконец, кто такой Марсель, и подумала, что если он согласен хранить мою тайну, то это не значит, что согласится хранить и тайну Лайзы. И потому, как он отреагировал на предложение сходить в пустошь, страшно представить, что бы было, если бы он узнал, кто подбросил мне эту идею. Спокойная жизнь подруги на этом точно закончилась бы. Марсель смягчился, увидев, что я испугалась от его напора, ослабил хватку и погладил меня по щеке. «Прости мне эту вспышку. Я мало за кого в жизни так беспокоюсь, как за тебя». Он улыбнулся краешком губ, вглядываясь мне в глаза. «Понял это совсем недавно. Я даже гипотетически не могу допустить, чтобы ты подвергала себя такой опасности». Его взгляд манил, затягивал, заставлял почувствовать себя желанной и защищенной. Это было так необычно и ново. А потом он наклонился и почти коснулся моих губ своими, но застыл, давая мне возможность отстраниться или ответить. И я ответила, прикрыла глаза и ощутила его нежное касание. Этот поцелуй совсем не походил на наш первый. Вернее, тот я даже не запомнила, настолько тогда была возмущена поведением Марселя. По сути, именно этот поцелуй и был для нас первым. И он мне понравился. Никогда не думала, что целоваться так приятно. Марсель ласково касался моих губ, понемногу усиливая напор, а я впитывала новые ощущения, неумело ему отвечая. «А-а-а!» Внезапно раздалось рядом, и мы отпрянули друг от друга. Рядом, приложив лапки к груди, возмущенно кричал Йо-Йо. «А, нет, ну вы на него посмотрите! Стоило мне всего на секундочку отвлечься, чтобы проверить свои драгоценные иголочки, как он уже целоваться полез. Девушка ему доверилась, а он...» прокашлялся Марсель и, кажется, смутился. «Прости, Эйлин, не удержался. Посмотрел на мои губы, сглотнул и с видимым усилием отвел глаза. Я буду ждать тебя в зале, заодно ужин подогрею». Еще раз посмотрел на мои губы и решительно покинул спальню. Я же перевела взгляд на укоризненно вытаращившегося на меня Йо-Йо, который уже открыл рот, чтобы разразиться очередной тирадой, и быстро засобиралась в ванную. «Мне нужно умыться». А в ванной, в зеркале, я увидела свой опухший нос, красные глаза и щеки и подумала, что у Марселя очень крепкие нервы. Или весьма извращенное чувство прекрасного. Потому что я даже не представляла, как он решился поцеловать вот это.